Гатчинская группа была единственной, которой определили местом жительства не город, а большое казачье село. Группа состояла из 50 человек, почти все мальчики, и самым старшим, в том числе и Пете, всего по 12 лет. Заведующие назначили Надежду Гавриловну Секачеву Минкер. В колонии эта женщина оказалась случайно. Весной, как и многие жители столицы, выехала из Петербурга, а вернуться не смогла. Узнав о бедственном положении детей, Надежда Гавриловна предложила свои услуги. Воспитателями оставались уже знакомые нам супруги Симоновы, Георгий Иванович и Елизавета Аристидовна. Но больше всего дети были привязаны к медицинской сестре Капитолине Алексеевне Зарубицкой. В назначенный день мальчиков и девочек вместе с их скарбом посадили на телеги. На каждой из них, устланной тонким слоем соломы, сидело по 8 человек. Сидели, свесив ноги, опиши спинами на сундучки и корзины. Неудобства переезда действовали угнетающе. Слышавшие сначала смех и веселый говор смолкли. Тряска, жара и дорожная пыль вынуждали ребят то и дело соскакивать с телег и идти рядом обочной дороги. Младшие их ныкли. «Потерпите, ну еще немножко потерпите», — приговаривала медсестра, одной рукой гладя малыша по головке, а другой протягивая кружку с холодным компотом. Для старших у Симонова были свои уговоры. «В места мы едем хлебные», — говорил он, широко улыбаясь. «Это самые богатые места на Урале. Мужики здесь зажиточные, так что есть будем в волю. Вашим бы устами да мед пить», — отзывалась Надежда Гавриловна. «Разве не слышали пословицу? Мужик богатый да бык рогатый». «Бог милостив», — не нашелся чем другим ответить Георгий Иванович. Проселочной дороги, казалось, не будет конца, только к середине дня им встретилась харчевна. Возле нее решили сделать привал. Дети довольствовались сухим пайком и чаем, принесенным в кастрюлях. Вокруг толпились удивленные крестьяне. Таращи глаза не спрашивали возниц, что за мамаева орда, но те только молча разводили руками. До станицы Уйской добрались только в сумерки. Под жилье выделили поповский дом. Места было мало, и спать пришлось на нарах, укрывшись, чем попало. Вечером в поповском доме из-за отсутствия свечей и керосина не светилось ни одно окно. Но и днем каждая комната напоминала темную келью. Не оправдались надежды и обещания Симонова. Вскоре воспитателям стало ясно, что выбор казачьей станицы, лежащей в 100 километрах от железной дороги, оказался неудачным. Казаки не хотели помогать детям Красного Петрограда. Благотворительных организаций в сельской местности подавно не было. Так что началось уже знакомое. Дети стали ходить по станичным домам, выпрашивая милостыню. Но подавали неохотно и мало иной раз, выпроваживая ребенка грубым словом. Даже отказывались продать молоко больным детям. Но нужнее всего была мука. Посланная на мельницу медсестра вернулась ни с чем. «Требуют денег, в долг не дают», — оправдывалась она перед заведующей. «Пойдемте вместе». «Пустое дело, Надежда Гавриловна, у этого мельника зимой снега не выпросишь». «Ничего, я знаю, чем его заинтересовать». «Лука Ермилович, дети ведь голодные», — постаралась усовестить хозяина мельницы Секачева Минкер. «Войдите в наше положение». «Не взывайте к моей совести. Вы мне не в первый раз, я уж давал в долг». «А где обещанные деньги? Где ваша гарантия?» «Вот моя гарантия», — ответила Надежда Гавриловна, снимая с руки золотой браслет. Взятой муки хватило ненадолго, и вновь заведующая пошла к мельнику, на этот раз отдав золотые часы. — «Как же вы без часов будете? — сказал он, несколько смутившись. — А как дети будут без еды?» В станице вспыхнула эпидемия скарлатины и кори. Как не берегли детей, но болезнь обошла и колонистов. Они были очень ослаблены недоеданием. Среди детей, заболевших скарлатиной, самым тяжелым оказался Коля Корнеев. Мальчику становилось все хуже, у медицинской сестры опустились руки. Ее знаний и опыт уже не доставало. Она отправилась в станичную больницу, хотя и слышала, что врач, практикующий там человек, недобрый. Так все и получилось. «А деньги есть у вас, чтобы оплатить визит?» — спросил он, склонившись над рукомойником, даже не повернув головы. Зарубецкая задохнулась от возмущения и не нашла, с чем ответить. Слезы брызнули из глаз, она выбежала из больницы. Все происшедшее только что так напомнило разговор с Мельником. Но тот хозяин, купец, имеющий дело с зерном и не стесняющийся получать из рук женщины принадлежащий браслет. Если Мельник давал кому клятву, то золотому тельцу, а ведь врач, который произнес эти холодные слова, давал клятву Гиппократа. Хотелось вернуться и выговориться, сказать все, что она о нем думает, но Зарубецкая сдержала себя, зная, не поможет она этим Коле Корнееву. Прибежав на другой конец станицы, найдя Надежду Гавриловну, медсестра ей все рассказала. Лицо Сикачевой Минкер потемнело, как туча, а в глазах сверкнула молния. Она тотчас направилась к больнице, хорошо врач ей не встретилась в начале пути. По мере того, как Надежда Гавриловна шла, звучавшие в ней слова готовы были вырваться раскатами грома. Но прежде чем подняться на больничное крыльцо, она сделала глубокий вдох, а, открыв дверь, вспомнила, что она как-никак многоопытная преподавательница лучшей петроградской гимназии. — Кто вы? Чем могу быть полезен? — спросил он также холодно, на этот раз держа в руке чашку кофе. — В 500 метрах от вас умирает 10-летний мальчик. Я не стану вызывать ни к совести вашей, ни к вашей жалости, не стану напоминать я о профессиональном долге. Скажу лишь одно. Если вы сейчас же не подниметесь и не пойдете со мной, и не предпочтете своему спокойствию и чашке кофе жизнь ребенка, то я сегодня же, используя все мои связи и знакомства, свяжусь с газетами Екатеринбурга, Челябинска, Омска и даже Москвы и Петрограда, а от вас с одинаковым омерзением отвернутся и красные, и белые, я уж не говорю о ваших многочисленных коллегах. Последние слова врач слушал, вытянувшись по стойке смирно. Видимо, сказались годы службы в армии. Кроме того, эта маленькая женщина, ее необыкновенная сила, внушили ему не только почтение, но и страх. Увы, помощь пришла поздно. Осмотрев больного, врач сказал, что у него сильная интоксикация сердца, он слишком слаб, и с таким серьезным заболеванием мальчику не справится. Коля Корнеев умер на руках у Капитолины Алексеевны Зарубецкой. Она его перенесла в чулан, а детям, лежавшим в лазарете, сказала, что Коля отправлен в больницу. Какой-то сердобольный старичок-плотник в ту же ночь сколотил гробик. Симонов вместе с Зарубецкой его вынесли. Вынесли тихо, тайком, не дай бог, чтобы кто-нибудь из детей увидел и услышал. Подъехали к церкви. Георгий Иванович Симонов остановился у церковной двери, опустил руки. Стоял молча, сутулясь, никак не решаясь постучать. Вышел сонный сторож, оглушающе заскрипели ржавые петли. Сторож подал Зарубецкой тонкую 3-копеечную свечку, и она держала ее, пока мужчины несли гроб в темный угол церкви, где стояла широкая скамейка.